Можно только гадать, что он сделал с той девушкой, которая хотела покончить с собой. Когда Ив, наконец, дотащилась до ванны и взглянула в зеркало, она не поверила глазам. Лицо залито сине-багровым синяком, на месте глаз — узкие щелочки. Наполнив ванну горячей водой, она забилась туда, как раненое животное, надеясь, что от тепла боль немного утихнет. Только когда вода почти остыла, Ив осторожно выбралась и сделала несколько нерешительных шагов. Чуть полегче, но не намного. Остаток ночи девушка провела без сна, боясь, что Мелис возвратится. Наутро Ив заметила кровавые пятна на простыне и поклялась, что он заплатит за ее унижение и позор. Тяжело ступая, она возвратилась в ванну и вновь легла в горячую воду. Лицо распухло еще больше, а синяки потемнели. Пришлось наложить ледяной компресс. Она лежала в ванне, думая о Джордже Мелисе. Было в его поведении нечто странное, не имевшее ничего общего с садизмом. И тут Ив внезапно вспомнила колье. Почему он взял колье? 2 часа спустя Ив вышла в столовую к завтраку. Правда, есть ей не хотелось, но нужно было срочно поговорить с Нитой Людвиг. «Господи, что с твоим лицом?» — охнула Нита. Ив криво улыбнулась. Такая глупость. Пошла ночью в туалет и не позаботилась включить свет. Представляешь, наткнулась в темноте на дверь, чуть голову не разбила. «Может, вызвать доктора?» «Не стоит», — отказалась Ив. «Всего-навсего маленький синяк». Она огляделась. «А где Джордж Мелис?» «На корте. Он первоклассный теннисист. Просил передать, что увидит тебя за ленчем. По-моему, ты в самом деле ему нравишься. Расскажи мне о Джордже», — небрежно попросила Ив. «Откуда он? Джордж?» «Из семьи тех самых Мелисов. Старший сын безумно богат, работает в Нью-Йорке, брокерская фирма «Хансен и Хансен». «Почему не в семейном бизнесе?» «Наверное, ненавидит оливки. Правда, с таким состоянием можно вообще не работать. Скорее всего, хочет чем-то заполнить дни». Усмехнувшись, Нита добавила. «Ночью, я думаю, расписаны вперед на 2 года. Разве?» «Дорогая, все девушки только и мечтают заполучить Меллиса. Стоит ему пальцем пошевелить, и они наперебой спешат стянуть трусики». Каждый воображает себя будущей миссис Мелис. Честно говоря, не будь мой муж так чертовски ревнив, я бы сама не прочь попробовать. Какое великолепное животное, правда? Великолепное, — согласилась Ив. Джордж Мелис появился на террасе, где в одиночестве сидела Ив, и та против воли сжалась от страха. «Доброе утро, Ив!» «Как ты себя чувствуешь?» — с искренним беспокойством спросил он, осторожно прикоснувшись к распухшей щеке. «Дорогая, как ты красива сегодня!» Пододвинув стул, Джордж уселся напротив Ив, глядя на переливающуюся голубую гладь залива. «Видела ли ты когда-нибудь нечто более прекрасное?» Он вел себя так, будто ничего не произошло, и вслушала, что говорит Джордж Мелис, снова ощущая притягательную силу этого человека. Даже после пережитого кошмара она чувствовала это. Просто невероятно. Выглядит как греческий бог. Такие изображения стоят в музее, но он — его место в психиатрической лечебнице. «Мне придется сегодня же вернуться в Нью-Йорк», — объяснил Мелис. «Куда тебе позвонить?» «Я только что переехала», — поспешно ответила Ив. «Телефон пока не включили. Оставь свой номер». «Обязательно, любимая», — улыбнулся Мелис. «Тебе ведь было хорошо вчера ночью?» Ив была не в силах поверить ушам. «Я многому могу научить тебя, Ив», — прошептал он. Ив еще раз мысленно поклялась, что Джордж, в свою очередь, получит урок. Вернувшись домой, она сразу же позвонила Дороти Холлистер. В таком городе, как Нью-Йорк, где бесчисленное множество ненасытных представителей прессы выискивает все подробности о жизни сильных мира сего, Дороти была неистощимым источником информации. Когда-то она была замужем за человеком, занимающим заметное место в обществе, и когда он бросил Дороти из-за 20-летней секретарши, разведенной жене пришлось волей-неволей зарабатывать себе на жизнь. Она нашла занятие, лучше всего соответствующее ее способностям, стала репортером светской хроники. Дороти хорошо знала среду, в которой вращалась столько лет, и поскольку люди доверяли ей и ничего не утаивали, всегда была в курсе всех событий. Именно Дороти и никто иной могла рассказать правду о Джордже Мелисе. Ив пригласил ее на ленч в Ла Пирамид. Дороти, тяжеловесная женщина с чувственным лицом, крашенными рыжими волосами, громким хриплым голосом и резким смехом, увешанная бижутерией, как витрина галантерейной лавчонки, тяжело плюхнулась на стул. Сделав заказ, Ив как бы между делом сказала: «На прошлой неделе я была на Багамах. Как там хорошо?» «Знаю», — кивнула Дороти Холлистер. «У меня есть список гостей, Нит и Людвиг. Весело было». Ив пожала плечами. «Повидалась со старыми знакомыми, встретила интересного человека. Как его звали?» Она задумчиво наморщила лоб. «Джордж, как его? Миллер, по-моему. Грек». Дороти Холлистер громко на весь зал захохотала. «Мелис, милочка, Джордж Мелис. Совершенно верно, Мелис. Ты его знаешь?» «Видела несколько раз. Потрясающий мужчина. У меня просто слюнки текли». «Что тебе о нем известно, Дороти?» Дороти огляделась, наклонилась поближе к Ив. «Никто этого не знает, так что не распространяйся, хорошо?» «Джордж — паршивая овца в семье Мелисов. Они ведь все ужасно богаты. Джордж должен был стать во главе семейного дела, но он-то и дело попадал в неприятные истории с девочками, мальчишками и даже козами. Пришлось вмешаться полиции, наконец, отцу и братьям. Так все это надоело, что они избавились от него и постарались убрать из страны». И внимательно слушала, стараясь не пропустить ни слова. «Оставили бедняжку без единой драхмы, и теперь ему приходится зарабатывать на жизнь». «Так вот, почему он украл колье». «Конечно, о деньгах Джордж не беспокоится, еще бы, с такой внешностью. Женится на богатой наследнице». «Интересуешься, милочка?» «Не очень». Покачала головой Ив. На самом деле она была более чем заинтересована. Возможно, Джордж Мелис именно то, что ей так нужно. Ключ к сундуку с золотом. На следующее утро Ив позвонила в брокерскую фирму, где работал Мелис. Он сразу же узнал ее голос. «Я чуть с ума не сошел, пока дождался твоего звонка, Ив. Мы сегодня ужинаем и...» «Нет, ленч завтра». Джордж удивленно замолчал и, поколебавшись, согласился. «Хорошо. У меня, правда, встреча с клиентом, но могу отложить». Ив ни на секунду не поверила, что клиент Джорджа — мужчина. «Приходи ко мне», — предложила она и продиктовала адрес. «В половине первого. Обязательно». В голосе Мелиса слышались самодовольные нотки. Он не подозревал, какой сюрприз его ожидает. Джордж опоздал на полчаса, но Ива уже поняла, что в его привычках вести себя подобным образом. Это не было намеренной грубостью, просто безразличием к людям, убеждением, что все обязаны ждать его, угождать, служить, присмыкаться. При такой внешности и безмерном обаянии весь мир лежал у его ног. Мешало одно — Джордж не имел денег. Именно в этом было его уязвимое место. Войдя в комнату, он огляделся, оценивая обстановку. «Очень мило», и направился к Ив, протягивая руки. «Я думала тебе каждую минуту». Но она уклонилась от объятий. «Подожди. Мне нужно кое-что сказать тебе, Джордж». Черные глаза подозрительно сощурились. «Поговорим потом». «Нет, сейчас». Медленно, отчетливо, произнося каждое слово, начала Ив. «Если еще раз попытаешься проделать со мной нечто подобное, я тебя убью». Губы Джорджа скривились в полуулыбке. «Это что, шутка?» «Ошибаешься. Вполне серьезно. У меня к тебе деловое предложение». Джордж недоуменно поднял брови. «Ты позвала меня сюда, чтобы обсуждать дела?» «Да, не знаю, сколько ты зарабатываешь на том, что заговариваешь зубы глупым старухам и уговариваешь скупать акции и облигации, но, уверена, не слишком много». «Ты что, с ума сошла?» — прошепел Джордж, едва сдерживаясь. «Моя семья!» «Твоя семья богата, у тебя ни гроша. Моя семья купается в золоте, а мне жить не на что. Мы с тобой в одной дырявой лодке, дорогой. Только я знаю способ превратить ее в яхту». Она замолчала, наблюдая, как злоба сменилась любопытством. «О чем ты толкуешь?» «Все очень просто. Меня лишили наследства, огромного. Все достанется моей сестре Александре». «Какое отношение это имеет ко мне?» «Женись на ней, и деньги будут твоими, нашими». «Сожалею, но я никогда не был создан для брачных уз». «Видишь ли», — заверила Ив, — «дело в том, что семейная жизнь продлится недолго. С моей сестрицей почему-то все время происходят несчастные случаи».